Глава 7. Варп-цветок кротовой норы раскрылся, впуская в систему Танатос. Но в этот раз врата открылись не у самой станции, а в небольшом отдалении, что, впрочем, не было большой проблемой для ускорителей корабля. Но суть была не в этом. Расстояние от станции Бледных Звезд до Танатоса заполняли корабли. Сначала мелкие суда альвов, сновавшие между фракциями, выстроились рядами. За ними стояли корабли побольше, вроде «Мертвого Ворона» и «Губителя». А в конце, у самого дока, расположился массивный рюдзин. Это был почетный караул. Фракция встречала своего главу. Наконец-то, как следует, после 300 лет отсутствия. Когда Танатос начал движение к доку, все корабли произвели одновременный залп. Пересекаясь, лазерные лучи образовали что-то наподобие светящейся арки, через которую плавно проплывал их флагман. Монитор связи на капитанском мостике Танатоса ожил, показывая довольное лицо дока. «Командор! В связи с неожиданностью вашего появления в тот раз мы не смогли организовать достойную встречу. Приносим свои извинения. Рады видеть вас дома, командор Александр». «Я дома», — усмехнулся Александр, взглянув на улыбающуюся Лиране. «Спасибо. И раз вы все, друзья мои, полны энтузиазма, то я жду вас в диспетчерской для обсуждения насущных планов». «Понял. Я передам капитанам. Нам действительно есть о чем поговорить», — серьезно ответил Себастьян и отключился. «Ну что, дорогая, готова снова окунуться с головой в круговорот проблем?» — усмехнулся некромант. «Я отдыхала 300 лет, дорогой. Пора и кости размять», — вернула усмешку Альвийка. «Знал, что тебе понравится». Танатос плавно вошел в доки. Остальные корабли начали маневры и также потихоньку развернулись и стали возвращаться на станцию. Когда Александр вместе с Лиране вошли в диспетчерскую, там уже находились некоторые старые знакомые. «Здравствуйте, командор!» – кивнул немного осунувшийся Тиберий. «Извините за мой внешний вид, но необлученные некроэнергией организмы переносят стазис тяжелее, поэтому я попросил Себастьяна не выводить из стазиса дочку и остальных людей. Мы с Катериной побудем ненадолго подопытными кроликами и понаблюдаемся. Береги себя, Тиберий. Работа подождет. Катерина, рад вас видеть». Командор кивнул женщине, стоявшей рядом с Себастьяном и державшей его за руку. Кажется, она тоже не слишком хорошо себя чувствовала, поэтому использовала мужа как опору. «Аналогично, Александр. Извините, но такие качели не лучшим образом сказываются на моем организме. Я надеюсь, Себастьян ввел вас в курс дела относительно моего вам предложения», — аккуратно заговорил некромант. «Знаете, командор, это было очень интересно. И чего вилять? Крайне практично. Слишком много исследований остаются неоконченными. Одной жизни может не хватить». «Неясно, серьезно или в шутку, но с каменным лицом», — ответил Тиберий. Себастьян при этом тяжело вздохнул и покачал головой. «Ага! Особенно после стазиса», — усмехнулась Катерина. «Жить хочется, как никогда! Я с вами!» «Отлично! У нас есть кое-какие дела, а вы пока восстанавливайтесь. Когда я вернусь, мы первым же делом займемся этим вопросом», — кивнул Александр. «Давайте присядем. Я вижу, как вам еще тяжело. Думаю, остальные не обидятся. Куда они денутся? Особенно после перспектив, которые я им обещал», усмехнулся док. «Я о модернизации говорю». «А, спасибо, что напомнил». Лицо командора изменилось, как и улыбка. Он был похож на готового к атаке хищника. Себастьян нервно сглотнул, глядя на эти метаморфозы. «Я тут узнал, что, оказывается, все наши корабли будут модернизировать альвы. Ничего рассказать не хочешь, док?» Ученый хотел было что-то ответить, как открылись двери, и в помещение стали входить капитаны бледных звезд. Мэгги вместе с Максом уже не выглядели испуганными цыплятами. Они вошли и сели за широкий стол для планирования после кивка командора. Следом вошла Севил, что-то обсуждавшая с леди Бель, но тут же испуганно замолчавшая, когда увидела, что в диспетчерской уже полно народу, включая командора. И последним вошел Керо. Старый Альф выглядел все так же браво, поблескивая на окружающих своим алым глазом. Он молча подошел вплотную к некроманту и обнял его, а потом и Лиране. «Я рад», — коротко произнес старик и сел за стол. Когда все были на месте, Александр встал со своего кресла и отошел от стола. А потом низко поклонился, вызвав волну растерянного непонимания. «Спасибо, друзья. Для меня ваше решение последовать за мной, дождаться меня, даже вера в то, что это реально, сокровище, которому нет цены. Вы были мне дороги раньше, но теперь я понял, что вы, друзья, просто бесценны для меня. Спасибо!» Некромант выпрямился и сел на свое место. В этот момент Лиране аккуратно положила свою ладонь на его руку и улыбнулась. В полной тишине слово снова взял командор. «Не беспокойтесь относительно того, что мы собрались не в полном составе. Станция восстанавливает некроэнергетический фон. Происходит некоторая перестановка жилых помещений. По возвращению с задания я продолжу работу над обустройством станции, и все наши друзья будут выведены из стазиса. А теперь немного о задании. Я остаюсь тверд во мнении, что вы все и каждый в отдельности важны для меня. Мы – бледные звезды. И поэтому за каждым из вас я отправлюсь куда угодно, чтобы протянуть ему или ей руку помощи. Мирал попала в переплет в системах глаз. Это урезанные земли бывшей империи. Себастьян сможет ознакомить вас с краткой хронологией изменений в мире и текущем миропорядке. Обязательно ознакомьтесь, ведь назревает большая война. Но сейчас не о ней. Я не могу оставаться на станции достаточно долго. Мне нужно отправляться прямо сейчас. Вас же прошу быть готовыми в любое время оказать поддержку. Рюдзин, Губитель и Ворон должны находиться на боевом дежурстве». Согласный гул капитанов гласил одобрение. Но когда возбуждение от новости поутихло, слово взял капитан Керо. «Командор, я приблизительно ознакомлен с обстоятельствами. К чему такая спешка? Суета грозит ошибками. Я понимаю, как это выглядит, но проблема в нашем новом коллеге. Его восстановление после смерти имело, скажем так, особенности. Из-за этого капитан Фрост подобен акуле. Он хищник, который без моей поддержки не может остановиться. Для своего существования он должен постоянно поглощать некроэнергию. Я получил от него сигнал. Наша связь нестабильна. Заклинанию трудно работать на таких расстояниях. Но думаю, что он нашел что-то серьезное. Возможно, базу врага или что-то близкое к ней. Но без моей поддержки долго там он не протянет. Так что я бы назвал это двойной спасательной операцией. Я не могу ждать. Понимаю. Керо кивнул и сел. Но в ту же секунду подскочил Себастьян. Александр, касательно модернизации... Да ладно, док, я тебе доверяю. Когда я вернусь, то мы поговорим и нормально обсудим ваши договоры с князем. «Не переживай!» – отмахнулся некромант, но ученый назад садиться не спешил. «Нет, ты не понял. Я имел в виду другую модернизацию. Дело касается как раз твоей экспедиции. Договор с княжествами подразумевает снабжение бледных звезд бронепластинами с использованием древесины Великого Древа. Проще говоря, внешняя броневая модернизация. И то, проводить ее сразу или просто взять пластины в качестве частичной уплаты за использование титана – это наше личное решение. Я же хочу поговорить о внутренней модернизации кораблей. У меня было достаточно времени разработать на основе новых материалов Криста некоторые модули функционального расширения, созданные по индивидуальному проекту для каждого из наших кораблей. Танатосом придется заниматься после вашего возвращения, но вот остальные корабли я смогу модернизировать в течение нескольких суток. Модули готовы. Останется только установить их и провести тесты. Может, и без тестов обойдемся. Мне нужно немного времени, и мы сможем значительно усилиться. Напоминаю, что те же смотрители обладают внушительным флотом. Нужно быть во всеоружии. Интересно. Хорошо. Я рассчитываю больше на скорость и внезапность, но лучше перестраховаться, ты прав. Сутки я вам выгадаю точно, на большее не уверен. Дождавшись кивка от Себастьяна, Александр обратился к главе Орды. Леди Бель, возможно, понадобится ваша помощь. Я знаю, отряды Орд уже грузятся на Танатос. Погрузим только кое-какое новое снаряжение, подготовленное доком. Кстати, я также лечу с вами. Отлично. Тогда на этом, думаю, все. Не вижу необходимости вас задерживать. Я возвращаюсь на флагман. Командор встал и хотел было уходить, как неожиданно кое-что вспомнил и подошел к окруженному капитанами доку. Себастьян. Чуть не забыл. Глянь на досуге. В руки ученого перекочевала небольшая карта памяти. Это была личная карта командора. Мииме как раз перед посадкой перекачала на нее всю переданную князем информацию относительно работы и пропажи Айлы. Хорошо, гляну. Благодарю. Командор с остальными потихоньку стали расходиться. Неожиданно у членов бледных звезд прибавилось дел и забот. Системы Глаза Бога. Система Альфа-285. Неказистое название и удаленность от центральных систем фракции часто означает запущенность и отсутствие интереса к территории со стороны крупных промышленников и других людей при деньгах, или обычных поселенцев, стремящихся к большим благам, чем просто голый фронтир. Альфа тому прекрасный пример. Здесь не было больших заводов и сотен свободных шахтеров, грызущих астероидные пояса. Нет. Но система была как никогда живой. Тут было кое-что. Кое-что интересное. Огромная станция, имевшая просто невероятные габариты. Хотя, пожалуй, даже не габариты делали ее большой, а объем пространства, который она занимала. О компактности речи не шло. Множество платформ, магнитных перевозчиков, плоскостей открытой сборки. Все это занимало прилично место. Но чему удивляться, ведь это была верфь, верфь смотрителей. Все вокруг работало лишь для обеспечения ее функционирования. Снующие мелкие и крупные торговцы, транспортники, подвозящие материалы и комплектующие, корабли, доставлявшие новых работников и забиравшие старых. Система работала подобно швейцарским часам. И не стоит этому удивляться, учитывая общий упадок кораблестроения. Все просто. Смотрители смогли присвоить себе одну из промышленных верфей былой империи. Остатки славной кузницы, что не успели пасть после первой атаки Криста. И делиться этим сокровищем они не собирались, даже с лордами, особенно с лордами. Но этот вопрос давно закрытый. Главное, что смотрители смогли обеспечить себя отменным производством. Но положительный фактор часто тянет за собой и отрицательный. Объемы и масштабы, столь впечатляющие на первый взгляд, не скрыть и не спрятать на фронтире. Или эта махина работает, или не стоит начинать. Она работала, а значит, в отличие от базы смотрителей, о месте расположения верфи знали многие. Такое просто не скрыть. Но, как и упоминалось ранее, лорды получали свой кусок пирога. Поэтому помалкивали и давали смотрителям работать спокойно. «Пятые, третьи тягачи, переходите ко второму дозатору, он сейчас освободится!» Проскрежетал на волне диспетчерской связи полусонный голос уже немолодой женщины. «Выгружайте металлолом в первую секцию!» Новый корабль, тем более линкор, требовал невероятное количество ресурсов. Он поглощал минералы и металл, разрастаясь на глазах. Два небольших тучных кораблика медленно потянули едва ли не в три раза большие, чем они сами, контейнеры. В них находился привезенный ранее металлолом и металлы местных шахтеров. Проще говоря, низкокачественная требуха. Перед использованием в выплавке ее следовало довести до ума и обогатить. Почти готовый линкор требовал огромного количества металлов, даже на завершающем этапе строительства. Неожиданно один из производственных корабликов остановился. Он и раньше вел себя странно. Периодически то снижал, то набирал скорость. А теперь и вовсе стал на месте. «Пятый, ответь диспетчеру! Что у тебя там? Движок или накопители? Ответь! Ответь!» Большое производство не означало высококачественное оборудование, особенно на неосновных узлах сборки. Иметь оборудование кузницы не означало быть ею. Поломки встречались довольно часто. «Пятый!» Разглагольствование диспетчера прервал предупредительный визг сирены. Неожиданно пятый тягач начал двигаться и набирать скорость. Его двигатели работали невероятно эффективно, что называется как никогда. Правда, сам челнок при этом выглядел ужасно. С момента его форсированного старта куски внешней обшивки стали отваливаться, разлетаясь еще более мелкими фрагментами. Внутри металл был дряхлого, абсолютно серого цвета. Неясно, управлял ли оператор в этот момент тягачом, или он несется наобум. Так или иначе, но тягач вел себя странно. Связь так и не заработала, а корабль продолжал набирать скорость. Захваты, удерживающие контейнер с минералами, отлетели. Он бесконтрольно завертелся в пространстве, пока не задел летевший на помощь пятому тягач номер три. Серая и трухлявая порода и металлолом разлетелись в пространстве, еще сильнее выводя из строя влетевший в них тягач. А вот пятый продолжал свое движение. Теперь он лишился любых помех. Он был свободен. Он был подобен комете. Он! Вспышка света. Взрыв. Пятый тягач на максимальной скорости влетел в навехонький линкор смотрителей. Будь на месте столкновения бронепластины, то ничего бы не случилось, но их еще не успели установить. Ходили слухи, что некие поставщики должны были обеспечить корабль невиданной ранее невероятной броней. Но это потом. А без нее тягач пробил борт линкора, глубоко войдя в один из отсеков корабля, и едва ли не рассыпался серым прахом. Странно, необычно. Не такой уж и большой был взрыв. Не такой мощный пожар, чтобы металл корабля настолько быстро коррозировал. Но так или иначе, тягач буквально распался на мелкие куски, вонзившиеся в недостроенные бока судна. Весь борт линкора окрасился в серый цвет. Суета и непонимание. Ремонтники спешили на корабль. Линкор стоил слишком дорого, чтобы беспокоиться о жизни пилота-тягача. Нужно было восстанавливать судно смотрителей. В этой невероятной спешке мало кто смотрел на мониторы, и уж точно никто не заметил, как серые пятна коррозии постепенно все сильнее и сильнее расходились по бортам линкора. Аварийные происшествия на верфи не всегда касались всей кузницы. И вот сейчас, пока куча народу пыталась устранить последствия столкновения и восстановить линкор, корабли охраны смотрителей выстроились рядом с варп-вратами. Необычные врата, используемые торговцами и транспортниками, а расположенные в отдалении от основного производства. И что самое необычное, накопители врат были раза в 4 больше обычных. Сложно представить, с какого расстояния должны были сюда прыгать пользователи этих врат. Судьба порой играет с нами в шахматы, планирует хитрые ходы, заставляет отдавать фигуры ради обретения преимущества в будущем. Разные варианты. Но бывает и так, что на ход ферзя она отвечает «дамой пик». Врата варпа неожиданно начали менять цвет. Их голубое зеркало внезапно преобразовалось в ярко-золотой диск света. Охрана смотрителей не выказывала агрессии, спокойно ожидая появления корабля. Варп стабилизировался, и из врат неспешно вышел корабль Ордена Пустоты.